И в лицах тоже ошибиться нельзя. Раньше это были лица людей, стремящихся на что-то определенное и с нетерпением что-то ожидающих. Это нетерпение и это жаркое ожидание были почти всегда залогом успеха. Актеры хорошо знают, что такое зрители и какими они бывают разными. Теперь театральные залы тоже не пустуют, почти везде аншлаги, но люди даже входят в театр по-иному. Я рассматриваю публику, и мне кажется, скажу это, конечно, в шутку, что передо мной молодожены, у которых в кармане план проведения медового месяца. Они аккуратно, даже празднично одеты, но заняты, это естественно, исключительно друг другом. Он перед зеркалом причесывает волосы, она поправляет платьице. В этом, разумеется, нет ничего плохого, но только я не знаю, что им именно от меня сегодня нужно. В книге о Федерико Феллини есть такое место, когда он рассказывает, как очутился в кафе рядом с тремя молодыми людьми. Наблюдая за ними, Феллини думал про себя примерно так. Пока мы спорили о неореализме, о качестве пленки и тому подобных вещах, пришло новое поколение, которое для него, для Феллини, составляет тайну. Вот и я тоже в какой-то степени озадачен, когда вижу в фойе театра аккуратно одетых молодых людей, благополучных и слегка на вид холодноватых. Я заметил, что многие из них, уже находясь в зале, не очень смеются, когда показывают смешное, и не плачут, когда на сцене драма. Настоящее анализируется гораздо сложнее, чем прошлое. Вот в старом журнале разглядываю фотографию, где снят Завадский, сидящий на председательском месте, а рядом стою я, подняв палец вверх. Внизу подписано «Естественность». Видимо, на том собрании был провозглашен этот лозунг. Выражение лица у меня уверенное, и палец поднят очень внушительно. Запечатлен момент так называемой ясности. Естественность – вот самое главное, и никаких сомнений. Я действительно тогда верил, что это самый подходящий путь. Многие спектакли тогдашнего художественного театра казались мне фальшивыми, надуманными, то есть неестественными. А так как перед глазами все время был главным образом хат, его любили, с ними спорили, то лозунг «естественность» означал для меня очень многое. Как я уже говорил, он означал для меня жажду обновления реализма. Мне не хватало на сцене уличного говора, уличных манер, не хватало персонажей, которые, попав в толпу, растворились бы в ней. В театре появилось слишком много актер-актерычей. Я думал тогда, что хорошо бы сделать спектакль о женщине, которая целый день дежурит в метро у эскалатора. Что у нее за семья, какой муж, что для нее любовь, дети и так далее. Я сейчас хотел бы посмотреть такой спектакль, если, конечно, в пьесе будет правда. И все же лозунг «естественность» сейчас, пожалуй, не провозгласил бы. По-моему, теперь не в этом дело. Скорее приходится с этой естественностью бороться. Уличный говор, уличные манеры – все это теперь доведено до вульгарности. Даже классический текст актер произносит так, что чувствуется очень уж уличный подтекст. Все очень-очень опростилось. Иногда хочется поднять палец и сказать «декламация». Разумеется, я не был бы за эту декламацию, которая есть. Не декламация, а просто дубоватость. Но как хорошо бы вновь услышать Рубена Симонова, играющего Сирано. Кажется, умей так читать стихи, и больше ничего не надо будет играть. Сколько в его чтении было чувства, и какая музыка. Вот музыки как раз сегодня и не хватает. Я раньше был за прощение речи. Даже за скороговорку, но теперь Так не хватает в этой скороговорке округлости, упругости, точности, мощи, музыкальности.